Глава 17. «Аги, ты не так делаешь. Смотри, как надо. Взбивать яйца лучше, наклонив миску немного к себе. Дед Родан, и зачем нам этот белок?» «Ну как же. Ты же, судя по рецепту, пряники собралась выпекать. А глазурь для них кто сделает?» «Глазурь?» — пробормотала с недоумением, уставившись на миску Табита. «А разве она из яиц готовится?» «Не только, но для пряников будет в самый раз», — с улыбкой пояснил дед Родан. «Всем привет! Это мы!» — воскликнула я, предупредив девочек о гости. «Не пугайтесь. Мак обещал вести себя прилично, кидаться не будет, кусаться тоже». «Селин!» — простонала Самия. «Зачем ты его привела сюда? Оставила бы на берегу!» «Выбора не было», — пожала плечами и с ехидной улыбкой добавила. «Он из тех, кто до сих пор верит в сказки про страшных бабаек». «Селин, тебе точно помощь не нужна?» — произнес дед Родан, нахмурив брови. Он недобро посмотрел на мага, постукивая о разделочную доску огромным тесаком. «Спасибо, все в порядке», — поблагодарила дедушку. Его беспокойство оказалось для меня неожиданным и, что сказать, даже приятным. «Вам отвару или обедать будете?» Решила проявить гостеприимство Энит, раз остальные молча буравят взглядом вновь прибывшего. «А что на обед?» «Мясо тушеное и картофельное пюре. А Амара салатик приготовила», — ответила Самия, вытаскивая тарелки из шкафа. «Ты будешь?» Обратилась к магу, который еще не произнес ни одного слова. «Да», — отрешенно кивнул, рассматривая суетящихся девчонок. Каждая была чем-то занята. Табита и Аги готовили пряники, им помогал дед Родан. На лице старичка было столько счастья, что я даже позавидовала. Энит и Сами у плиты что-то крошили. Вид у девушек был очень серьезный. Вивьен и Лилит корпели над тетрадкой и книгой. Все выглядело уютно, по-домашнему. «Присаживайся вот здесь», — показав место для мага, отправилась к столу, на котором Энит уже поставила тарелки с жарким. «Дед Родан, верно?» — тихо спросил маг, обращаясь к нашему единственному мужчине на острове. «Верно. Так меня зовут», — кивнул старичок, не отвлекаясь от своего занятия. «Вас здесь держат силой?» «Нет», — усмехнулся дед. «Мне позволили здесь остаться». «Позволили?» — с недоумением переспросил маг, продолжая осматриваться. «Да, позволили», — кивнул Родан. «Ведьмочкам тяжело одним, им нужна помощь». «Нет, Аги, так ты испортишь. Медленней сыпь!» «Держи!» Поставив тарелку перед магом, я прекратила дальнейший допрос. «Ешь, пока не остыло. И поверь, здесь только ты незваный гость. Но, надеюсь, мы в скором времени распрощаемся». «Я тоже», — буркнул маг, подозрительно принюхиваясь к миске. «Не отравлено!» Тяжело вздохнув, я подхватила кусочек мяса из его миски и, прожевав, показала магу язык. «Ешь!» Надо было видеть, с каким лицом он приступил к трапезе, будто его действительно хотят отравить. Но после пары кусочков все же успокоился и принялся быстро метать ложкой. «Самия! За что? Я задыхаюсь!» Захрипев, вытаращила я глаза и, схватившись за горло, повалилась на бок. Маг тут же подскочил и неожиданно для меня принялся оказывать мне первую помощь. Сами, дед Родан и остальные ведьмочки, зажав рот ладонью, пытались громко не смеяться. И только маг, разорвав на мне платье, гад, решил мне сделать искусственное дыхание. Прости, не удержалась. Оттолкнув от себя склонившееся лицо обеспокоенного мужчины, прекратила свое представление. Ты был такой забавный, когда с опаской ел жаркое?» «Ведьма!» — рыкнул мужчина спустя секунду замешательства. «Ага», — улыбнулась я и, добавив меду в голосе, продолжила. «Отвару?» «Да», — усмехнулся маг, чем удивил меня. «Умеет достойно проигрывать». «Сами я налью», — остановила девушку, поднимаясь со стула, и с усмешкой уточнила. «Тебе с мятой? А с ромашкой есть?» «Да, конечно». Чай пили молча. Вернее, я и маг безмолвствовали, а вот дед Родан и девочки хихикали, впрочем, продолжая свои дела. «Все, тогда идем». Махнув рукой в сторону выхода, я устремилась на улицу. Следом за мной отправился маг, все так же продолжая высматривать только ему ведомое. «Что ты хочешь знать?» спросил, усаживаясь рядом со мной на лавку у дома Верховной Ведьмы. Роза сидела недалеко от нас и приглядывала за магом. Гримуар я давно научилась не слушать. «Ну, то, что ваш король сменился, я уже знаю. И что у ваших магов силы ушли тоже», произнесла я, сорвав травинку, задумчиво вертела ее в руках. Вопросов было много, а вот ответит ли маг на них? «Про нас нового ты ничего не поведаешь, эти страшилки не оригинальны. Расскажи, что хочешь». «Что хочу?» — с недоумением уточнил маг, повернувшись ко мне. «Да, все, что хочешь», — подтвердила и, чуть помолчав, продолжила. «Хотя бы про себя, про свое детство». «Ведьма, а ты умная», — усмехнулся маг. «Ну, я бы не сказала», — ухмыльнулась ему в ответ. «Была бы умной, не пустила бы тебя на остров. А так, видишь, с тобой даже беседую. И это после всего, что вы сделали с нами». «Что? Вы живете на острове? А могли бы вас давно убить?» «Да, живем». «Нет, скорее выживаем. Ты знаешь, каково это? Ждать свое совершеннолетие с ужасом, каждый год отсчитывать и знать, что ты умрешь. Знаешь?» «Нет, куда вам, магам? А видеть, как маленький ребенок умирает из-за ваших кандалов, только потому, что сила, данная нам природой, не может пробиться. И ничего не можешь сделать, потому что бессилен. Тебе показать могилы маленьких ведьмочек, которые умерли, не зная и не понимая, за что их наказывают. Показать?» Выкрикнув всю боль, что копилась во мне с момента появления меня в этом мире, я устало упала на лавку, закрывая лицо руками. Прошептала. «Ведьмы не могут нести зло. Сила наказывает их за это и покидает навсегда. Вас обманули». Я начал было маг, но замолчал. Мы просидели в тишине, наверное, час. Каждый думал о своем. Я, честно признаться, выдохлась и была не готова начинать спор, да и не верила, что маг проникся после моих слов и поменяет свое мнение о ведьмах. А маг... я не знаю, о чем он думал. «Идем, я покажу тебе твою комнату. Прости, но ночью ты побудешь взаперти», — пробормотала, поднимаясь. «Хорошо», — кивнул маг. «Селин, своди меня на могилы к ведьмам». «Завтра. Сегодня уже поздно». «Конечно». До свободного домика идти было недолго. Он находился рядом с жильем деда Родана и в отдалении от всех ведьм. На комнату, в которой будет спать маг, мы навесили большой амбарный замок, окна заколотили и дали задание Барсе в случае попытки побега мага спеленать и обезвредить. «Ну вот, здесь пока будешь. Завтра утром я за тобой приду». Открыв дверь, прошла первой, следом за мной прошел маг. «Кувшин с водой и стакан на столике. Учти, окно заколочено, а на дверях замок, и Барси стережет, так что не советую сбегать». «Не буду», — усмехнулся маг и, улыбнувшись, добавил. «Приятных снов, Селин». «И тебе», — буркнула я, покидая комнату. Домой возвращалась вымотанная, словно неделю, огненный шар формировала и 10 ведьм от браслетов освобождала. «Роза, ты проследи за домом, где мага поселили», — устало проговорила я, падая в кресло. «Гримуарчик, есть у тебя заклинания какие, чтобы мага в сон погрузить?» «Нет, Селин». «Жаль. Ладно, может, обойдется». «Давай дуб позовем, пусть постережет. Если что, желудями закидает», — посоветовала Роза. «А давай», — согласилась я. «Мало ли что он удумает. Сбежит и с магами вернется. А у меня дети». «Селин, я тут листала себя и вспомнила кое-что. На странице 5383 есть одно заклинание, но у ведьмы, придумавшей его, оно не сработало», — задумчиво произнес гримуар, перелистывая странички. «Показывай, что тебя так заинтересовало и чем это нам поможет», — прошептала, зевая. Я с трудом вчитывалась в строчки, на удивление написанные потрясающе ровным почерком. «Бифи хотела создать силовой кокон над своим огородом. Там она высаживала редкие растения, которые никак не приживались», — начал объяснять гримуар. «Но неверно рассчитала и укутала себя. В итоге до конца своей жизни к ней никто не мог подойти ближе, чем на 3 шага». «Хм, интересно. Совсем никто?» «Никто. Даже кидали в нее ветки и прочую гадость, не пролетала сквозь кокон. Правда, вот она прекрасно касалась всего. И снять Бифи это заклинание не смогла». «Нет, как не билась», — грустно произнес гримуар. «Хорошая была ведьма. И повторить его тоже никому не удалось». «И ты думаешь, у меня получится?» С сомнением проговорила, расчерчивая схему заклинания. «Ты другая. Может, у тебя и выйдет. Я не хочу, чтобы ты погибла». «И я не хочу», — с благодарной улыбкой ответила книге. «Но сделаем по-другому». До самого утра я и гримуар занимались расчетами. Он мне зачитывал вслух все, что написано в книге. Я же, как обычно, разложив бумагу на полу, чертила схемы, умножала, отнимала и делила. Роза пару раз залетала к нам в кабинет, отчитывалась. «В доме мага тихо, свет еще час горел, потом погас, и мужчина лег спать. Дуб пришел и с удобством разместился во дворе, так, чтобы было видно обе стороны дома. Белка болтает с Барси, а 2 сойки-полуношницы сидят на подоконнике окна комнаты мага и следят за ним в щелку». А мы с гримуаром, закончив расчеты, подхватив исчерченные и исписанные листочки, отправились к сердцу острова, на капище, туда, где я очнулась. «Уверена? Может, еще раз пересчитаем?» — бурчала книга, обеспокоенная принятым мной решением. «Да и нет. Но знаю, что должна», — ответила гримуару. Предчувствие беды не покидало меня с появления на острове мага и что-то нашептывало мне, что я должна спешить. «Я Розу предупрежу, что ты снова затеяла авантюру», — тяжело вздохнув, добавил гримуар. «Хоть Барси расскажет, та сойкам, и тебя ведьмочки назад принесут». «Спасибо», — усмехнулась я, расчерчивая первый круг возле жертвенного камня. Нарисовать было недолго. Сложнее оказалось не сбиться в речитативе, особенно когда недовольно пыхтят в голове. Но я справилась. Как только закончила проговаривать последние слова в заклятии, от жертвенного камня тут же метнулся столб пламени, пронизывая меня насквозь, даря тепло и умиротворение, а следом это яркое горячее пламя устремилось к сумрачному предрассветному небу и, достигнув только ему ведомую границу, разбилась на миллионы маленьких искорок, окутывая остров. «Все!» — прошептала я, оседая на землю, и с довольной улыбкой добавила. «Получилось!» «Уверена?» — с сомнением в голосе уточнил гримуар. «Да, она сказала, что мне удалось». Медленно уплывая в сон, пробормотала я. «Кто она?» «Селин!» «Вот же!» «Роза, зови Самию и Лилит!» — выругалась книга. «Сила!» — беззвучно произнесла я. «Она хорошая, и она возвращается».